в косых выпуклых глазах Мелехова почтение и легкая с иронией удивленность. — Постарел ты, Степа. — Постарел, милушка. — Да, постарел. — Тебя-то уж отпоминали, как Гришку моего. Сказал и досадливо осекся, не ко времени вспомнил. Попробовал исправить обмолвку. Слава Богу, живой-здоровый пришел. Слава тебе, Господи! Гришку также отпоминали, а он, как Лазарь, очухался и с тем пошел. Уж двое детишков имеет, и жена его Наталья, слава Богу, справилась. Ладная бабочка. — Ну, а ты, чадушка, как? — Благодарю. — К соседу на гость-то придешь? Приходи, честь, сделай, погутарим. Степан отказался. Но Пантелей Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан сдался. Умылся, зачесал вверх коротко остриженные волосы. На вопрос старика, куда же чуб задевал, аль прожил, улыбнулся и, уверенно кинув на голову шляпу, первый вышел на бас. Пантелей Прокофьевич был заискивающе ласков, так что Степан невольно подумал, за старую обиду старается. Ильинишна, следуя молчаливым указаниям мужниных глаз, проворно ходила по кухне, торопила Наталью и Дуняшку, сама собирала на стол. Бабы изредка метали в сторону сидевшего под образами Степана любопытные взгляды, щупали глазами его пиджак, воротничок, серебряную часовую цепочку, прическу, переглядывались с плохо скрытыми изумленными улыбками. Дарья пришла с подворья, румяная, конфузливо улыбаясь и утирая тонкую выпрядь губ углом завески, сощурила глаза. — Ах, соседушка! А я вас и не призначила. Вы и на казака стали непохожие. Пантелей Прокофьевич, времени не теряя, бутылку самогонки на стол, тряпочку-затычку из горлышка долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил — спробуй. Собственного заводу. Серник поднесешь — синим огнем дышит, ей-бо. Шли разбросанные разговоры. Степан пил неохотно, но, выпив, начал быстро хмелеть, помягчел. — Жениться теперь и тебе надо, соседушка. — Что вы, а старую куда дену? — Старая, что же старая? — Старой жене, думаешь, износа не будет? Жена, что кобыла, до той поры ездишь, покеда зубы в роте держатся. Мы тебе молодую сыщем. Жизнь наша стала путанная, не до женитьбов. Отпуск имею себе на полторы недели, а там явиться в правление и, небось, на фронт, — говорил Степан хмелея и понемногу утрачивая заграничный свой выговор. Вскоре ушел провожаемый Дарьиным восхищенным взглядом, оставив после себя споры и толки. Как он образовался, сукин сын! Гляд, гутарил-то как! Как акцизный, а лишь какой благородного звания человек! Прихожу, а он встает и сверх исподней рубахи надевает на плечи шелковые шлейки с бляхами, ей-бо! Как коню! — подхватила ему спину и грудья. — Это как? К чему-нибудь это пристроено? Он все одно, как и ученый человек теперь, — восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что Степан его хлебом солью не побрезговал и, зла не помня, пришел. Из разговоров выяснилось, что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет, вызвав этим у Пантелей Прокофьевича тягучие размышления и невольное уважение. — При деньгах он, видно, — говорил Пантелей Прокофьевич после его ухода, — капитал имеет, стерва. — Из плену казаки приходят в мамушкиной одежи, а он, ишь, выщелкнулся, человека убил, либо украл деньги-то. Первые дни Степан отлеживался в Аникушкиной хате, изредка показываясь на улицу. Соседи наблюдали за ним, караулили каждое его движение, даже Аникушкину жену пробовали расспрашивать, что где собирается Степан делать, но та поджимала губы, скрытничала, отделываясь незнанием. Толки густо пошли по хутору после того, как Аникушкина баба наняла у Мелиховых лошадь и рано утром в субботу выехала неизвестно куда. Один Пантелей Прокофьевич почуял, в чем дело. — За Аксиньей поедет, — подмигнул он Ильинишне, запрягая в тарантас хромую кобылу. И не ошибся. Со Степановым наказом поехала баба в Ягодное. Выспросишь у Аксиньи, не вернется ли она к мужу, кинув прошлые обиды. Степан в этот день невозвратно потерял выдержку и спокойствие. До вечера ходил по хутору, долго сидел на крыльце Моховского дома с Сергеем Платонычем и Цацей, рассказывал о Германии, о своем житье там, о дороге через Францию и море. Говорил, слушая жалобы Мохова, и все время жадно посматривал на часы. Хозяйка вернулась из Ягодного в сумерках. Собираясь вечерять в летней стряпке, рассказывала, что Аксинья испугалась нежданной вести, много расспрашивала о нем, но вернуться отказалась наотрез. Нужды ей нету ворочаться. Живет барыней. Гладкое стало, лицо белое, тяжелую работу не видит, чего еще надо? Так одета она и не вздумаешь. Будний день, а на ней юбка, как снег, и ручки чистые-пречистые, — говорила, глотая завистливые вздохи. У Степана розовели скулы, в опущенных светлых глазах возгорались и тухли злобно-тоскливые огоньки. Ложкой черпал из обливной чашки кислое молоко, удерживая дрожь в руке. Вопросы ронял с обдуманной неторопливостью. — Говоришь... Хвалилась Аксинья житьем. Где же там? Так жить каждая душа не против. Обо мне спрашивала. А то как же? Побелела вся, как сказала, что вы пришли. Повечеряв, вышел Степан на затравивший бас. Быстротеком прошли и истухли короткие августовские сумерки. В сыроватой прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок, слышались резкие голоса. Под желтым пятнистым месяцем в обычной сутолоке бились люди, веяли намолоченные за день вороха хлеба, перевозили в амбары зерно. Горячим, терпким духом свежеобмолоченной пшеницы и мекинной пыли обволакивало хутор. Где-то около плаца стукотела паровая молотилка. Брехали собаки. На дальних гумнах тягучая сучилась песня. От дона тянуло пресной сыростью. Степан прислонился к плетню и долго глядел на текучее стремя дона, видневшееся через улицу, на огнистую извилистую стежку, наискось протоптанную месяцем. Мелкая курчавая рябь велась по течению. На той стороне дона дремотные покоились тополя. Тоска тихо и властно обняла Степана. На заре шел дождь, но после восхода солнца тучи разошлись, и часа через два только свернувшиеся над колесниками комки присохшей грязи напоминали о непогоде. Утром Степан прикатил в Ягодное. Волнуясь, привязал лошадь у ворот, резво, валисто пошел в людскую. Просторный в выгоревшей траве двор пустовал. Около конюшни в навозе рылись куры. На упавшем плетне топтался вороной, как грач-петух. Скликая кур, он делал вид, что клюет ползавших по плетню красных божьих коровок. Зажиревшие борзые собаки лежали в холодке возле каретника. Шесть черно-пегих куцах щенят, повалив мать,